тому же особой разницы между травой и сывороткой нет, разве что покойного предка не увидишь, пока проходишь процедуру превращения. А это не опасно? Спросила Юрика. Нет, абсолютно безопасно. Проверено на личном опыте. Показал я большой палец вверх, подтверждая качество продукта. Теперь вы сможете патрулировать улицы Нью-Йорка чуть спокойнее, но вам все равно нужно быть осторожнее. Не лезьте на рожон. Мести стояла и смотрела на ампулы с задумчивым взглядом. Она нахмурилась, покачала головой, и ее глаза обрели твердую и ясную решимость. Нет, я не собираюсь больше быть полицейской. То, что я вчера сказала, не было пьяным бредом. Я ухожу из полиции, поищу себе другую работу. Это меня уже достало в конец. С того самого момента, как я потеряла и вернула руку, для меня все изменилось. Я стала другой, и мое отношение тоже стало другим, как и отношение ко мне моих коллег. Так что нет, это все без меня, совершенно серьезно заявила детектив Найт. Вот как, тем не менее сыворотка уже готова, и сделана она специально под тебя из образцов твоей крови. Тебе стоит принять ее и стать сильнее, чтобы защитить себя. А насчет работы, протянул я, радостно улыбаясь, и тут же предложил девушке устроиться в мою компанию заместителем начальника охраны. Рене Монтойя уже давно просит найти ей помощницу, которая сможет ее заменять. Компания расширяется, и Рене одна уже не справляется. А Мести Найт – идеальный человек для этой должности. И прежде всего, они обе являются бывшими детективами, а потому наверняка найдут общий язык. Служба безопасности твоей компании звучит не так уж и плохо, не задумываясь, согласилась вместе с моим предложением. А ты как, Юри, что решила? Ты ведь тоже хотела уйти. Хотела, но теперь думаю немного задержаться и посмотреть, что из этого выйдет. Быть может, с новой силой я смогу что-то изменить, произнесла Ватанабе, отдав свои последние надежды на сыворотку. То, что Мести Найт решила уйти из полиции, меня нисколько не удивило. Напротив, я был, скорее, удивлен решением Юрика остаться. Дело в том, что в комиксах они обе бросили работу детектива. Мести стала частным детективом, а Юри, окончательно разочаровавшись в полиции, надела маску и стала новым городским линчевателем, убивающим преступников, которые сумели избежать заслуженное наказание. Возможно, прямо сейчас она дала полиции последний шанс на исправление. «В таком случае я хочу, чтобы ты носила это ожерелье», — сказал я ей. «Оно защитит тебя, поэтому обязательно носи его с собой, всегда». Юри вскочила с кровати и с интересом принялась разглядывать украшение. «Оно тяжелое», — пожаловалась она. «Что это?» Я объяснил ей функцию защитного костюма, а также заверил, что после превращения в суперсолдата, она совсем не заметит этой тяжести. «Мести, для тебя у меня тоже кое-что есть. В прошлый раз я говорил тебе, что у меня заготовлен подарок специально для тебя». На кровати материализовалась черная железная рука. «Если бы ты в тот день в больнице отказалась принять эликсир, я бы сделал для тебя высокотехнологичный протез. Но ты решила вернуть свою руку, а я не оставил желания сделать руку бионическую. Она твоя, ты можешь носить ее, а если не хочешь, чтобы твоя рука все время казалась механической, можешь просто превратить протез в браслет. Как и ожерелье Юри, он способен трансформироваться в полноценную броню, за исключением одной детали. У твоего костюма почти вся разрушительная мощь сосредоточена именно на левой руке, а не по всему телу, как у остальных. Также в броне припасено несколько сюрпризов, с которыми ты сможешь впоследствии, прочтя инструкцию, ознакомиться. Найт взяла в руки протез, и он сразу же превратился в широкий браслет на все предплечья, как у чудо-женщины. Мести не спешила надевать массивное украшение, ибо весило оно действительно прилично. Она положила браслет на кровать, затем подошла ко мне и поцеловала в губы. «Спасибо тебе, Алекс, за то, что беспокоился обо мне», расплылась она в благодарной улыбке. «Ты вернул мне руку, и даже готов был сделать для меня протез, чтобы я не чувствовала себя ущербной, хотя эта бионическая рука наверняка стоит немало. Я благодарна и обязательно отплачу тебе. Не нужно. Просто хорошо выполняй обязанности заместителя начальника охраны. Обещаю. Поверь мне». Глава 306. На вечеринке у Тони. Мои дела в городе каменных джунглей подошли к концу. Теперь я намерен отправиться в Стар-Сити. Из звездного города мне пришло приглашение на одно занятное мероприятие, которое я просто не мог пропустить. Тем не менее уехать из Нью-Йорка Марвел, не попрощавшись как следует, Я тоже не мог. Так решил Тони Старк и возражения на этот счет принимать отказался. А чтобы его неоспоримое решение никто даже не вздумал оспаривать, он предложил устроить шумную вечеринку на крыше башни Старка. Кто же откажется посетить первый маяк, сияющий от чистой энергии? И для пущей убедительности навалил целую кучу важных для проведения подобного мероприятия причин. Первое и самое главное – прощание со мной, будто я уезжаю очень далеко и очень надолго. Вторая и не менее важная – вечеринка в честь его выздоровления. На то, что таковая совсем недавно была проведена, Тони заявил, что радоваться здоровью никогда не бывает лишним. Третья причина – день рождения всеобщей любимицы, Эйприл. Далее – начало строительства космической станции Элизиум. Потом – экстренное похудение Уилсона Фиска и взлом базы данных Stark Industries. А это что вообще за причина? В общем, мне оставалось лишь согласиться. Впрочем, я и сам был не против собраться с друзьями. Поэтому я обзвонил всех, кто сейчас находился в Нью-Йорке Марвел, и пригласил в гости к Тони. Хелен Чо и ее сын Амадей на днях улетели в Южную Корею. С ними отправилась и разрушительница, которая должна была защитить их в этой поездке. Серебряный Соболь поспешно вернулась в королевство Симкария, дабы провести масштабные реформы. Поэтому этих четверых на вечеринке не было, а остальные с радостью приняли мое приглашение и приехали. Для них это был отличный повод расслабиться и отдохнуть от работы. «Алекс, ты чего встал? Лучше помоги мне здесь», — окликнул меня Тони, схлестнувшийся с неуязвимым человеком в армрестлинге. Люк криво усмехнулся на попытке миллиардера победить его в силе и продолжил уверенно прижимать руку противника к поверхности. «Стоит». Правда, уточнить, что Старк не стал полностью облачаться в свою броню, а просто надел на правую руку часть железного костюма. Сдается мне, что если так пойдет и дальше, то Тони полностью экипируется в железный костюм, а если и в этом случае не сможет победить Кейджа, то достанет из закромов Халкбастер. «Мальчики», — фыркнула Пиппер, смакуя шампанское. «Им бы только силой мериться», — покачала головой Клэр Темпл, медсестра и девушка Люка Кейджа, и тоже глотнула сладкий напиток. «Ни на минуту вас оставить нельзя», — вздохнул я, подойдя к соревнующимся. «Алекс, твой черед», — заявил Тони, прекратив борьбу, так как понял, что с одной железной рукой выиграть не сможет. «Покажи, кто главный герой сегодняшнего вечера». Я отрицательно покачал головой, ибо не горел особым желанием участвовать во всем этом, но стоило мне увидеть самодовольное лицо Кейджа, как я тут же передумал и схватился с ним за руки. «На кого ставишь?» — спросила Пиппер у медсестры. «На Люка», — сообщила Клэр, будучи полностью уверена в победе неуязвимого. «В таком случае я поставлю на Алекса. Если он за что-то взялся, то наверняка уверен в победе», — ответила мисс Поттс и ласково погладила по голове устроившуюся на барном столике и находящуюся под пристальным наблюдением Хэппи Хагана малышку Эйприл. Тони принял на себя функцию рефери и объявил старт. Что произошло дальше, думаю, не нужно долго объяснять. Как бы черный амбал не пыхтел и не тужился, ему не удалось даже немного сдвинуть мою руку. Это не должно вызвать удивления, ведь я напичкан столькими усилителями, в том числе и тем, что принял сам Кейдж, а потому мои физические показатели едва ли не втрое превосходят физические показатели Люка. Однако я не стал нарочито пафосно выигрывать, а просто спокойно держал свою руку в вертикальном положении все время. Все-таки в силе, которой я обладаю, есть заслуга Кейджа, а потому было бы несправедливо не выказать ему свое уважение и благодарность. «Черт, откуда у тебя такая сила?» Никак не мог поверить Люк в то, что проиграл в физическом противостоянии. «Просто зарядку по утрам делаю», — пожал я плечами. Клэр стояла с открытым ртом и в полном изумлении хлопала ресничками в мою сторону. Видимо, ей в голову не приходило, что я способен пересилить ее парня. А вот Пиппер подобному исходу была совершенно готова, а потому лишь довольно хмыкнула. «Ладно, ребята, давайте выпьем за то, что Люк продул», — радостно воскликнул Тони, осушив очередной стакан с виски. «Эй, это была ничья», — возмутился чернокожий громила, но от выпивки не отказался. «Вовсю веселитесь», — раздался знакомый голос. На вечеринку пожаловали работники юридической фирмы Nielsen & Murdoch Sculritics, знаменитый слепой адвокат Мэтт Мёрдок, его верный друг и помощник Фогги Нельсон и их преданная и обворожительная секретарша Карин Пейдж. «Привет, Карин, рад тебя видеть», — обнял я девушку, проигнорировав ее коллег. «Вот так всегда», — взялся жаловаться Фогги. «Почему, куда бы мы ни пошли, Все внимание вечно достается Карин, а мы остаемся не у дел. Ты сам говорил, что она красавица, отозвался незрячий герой, обеими руками опираясь на трость. Хоть я и лишен зрения, но уверен, что из нас троих она самая привлекательная, а потому такое явление закономерно. Здравствуй, Алекс. Я тоже очень рада тебя видеть, радостно поприветствовала меня девушка, пропуская колкости друзей мимо ушей. После реорганизации ты ни разу не пришел навестить нас, что меня сильно огорчает. Я так хотела показать, как преобразилась наша фирма. Прости, Карин. Постараюсь исправить эту досадную оплошность в самом ближайшем будущем. К тому же, сдается мне, в скором времени у вас прибавится работа и мы даже будем вынуждены чаще видеться. Ты про кто? Слышала, что появилась группа активистов, выступающих с призывами запретить игру. Верно. Скорее всего, они своими действиями просто хотят привлечь к себе внимание. Игра стала очень популярной, и кто-то хочет этим воспользоваться для своих личных целей, а не ради всеобщего блага. Однако я верю, что с вами моей компании ничего не грозит. Верно, конечно, ответила за всех Карин. Мы не дадим им ни единого шанса. Они узнают, что случается с теми, кто выступает за запрет вицециты. Эмоционально заявила девушка, точно защищала собственное, любимое детище. Похоже, милой секретарше наших бравых адвокатов сильно понравилась моя игра. И скорее всего, она частенько играет в КТА во время работы, иначе девушка не была бы столь решительно настроена против активистов. Пока Карин выражала свое негодование движению против вицециты, сорвиголова, повернув ухо в сторону барной стойки, прислушивался к разговору трех дам, облепивших своим вниманием Эйприл. Я мог бы подумать, что Мэттью привлекла Электро, распевающая бурбон вместе с Колин Винг, однако я чувствовал, что он больше сконцентрирован на молодой особе, которая сюсюкалась с голубой черепашкой больше всех, на Ларине Датсон. Да, я пригласил белого кролика на вечеринку, где в основном все были героями. То, что богатая светская львица является по совместительству злодейкой, подчиняющейся непосредственно Джеку Истине, не знал никто. Мёрдок уже встречался с ней, когда она была в образе кролика, и слышал ее сердцебиение, но это ровным счетом ничего не значит, ведь ритм сердца безумной зайчишки такой же непредсказуемый, как и она сама. Ларина, личность слишком переменчивая, а потому сердце ее то галопом по полям скачет, то от тоски ноет, то беснуется, то безмятежно по волнам плывет, и никогда не знаешь, когда и что ее настигнет. Поэтому я нисколько не волновался, что слепой адвокат сможет ее разоблачить. Должно быть, он просто нашел в ней нечто знакомое, но вряд ли Мэтт сумеет разобрать, что именно. «Алекс», услышал я голос Триши и обернулся. Я скучала. Кинулась она мне на шею и одарила поцелуем. «Вы не виделись всего-то три дня», — фыркнула подоспевшая Джессика. Сестры явились с небольшим опозданием. «Джесс, не говори так. Алекс завтра уезжает, и мы не сможем с ним видеться намного дольше, чем три дня. Признайся, ты ведь тоже будешь по нему скучать», — съехидничала Патриция и хитро подмигнула сестре. «С чего бы мне скучать по нему?» — возмутилась Джессика, демонстрируя равнодушие, хотя глаза ее говорили об обратном. Видимо, героине даже самой себе было тяжело признаться в том, что она совсем не хочет, чтобы я уезжал. «Я знаю, что за последние дни вы с Алексом сблизились», — объявила она во всеуслышание. «И я уверена, что ты сейчас, как и я, не в восторге от того, что он уезжает», — заключила уверенно Триш, на что Джессика скрестила руки на груди и промолчала. «Удивительно, что упрямая детектив Джонс не стала возражать сестре, прекрасно поминая, что молчание будет воспринято как согласие. Это правда, что мы с Джессикой сблизились. Когда я навещал Триш, не обделял вниманием и ее сестру. Мы всегда находили, о чем поболтать и над чем посмеяться. Хотя последнее происходило не так часто, ибо для вечно серьезной Джесс это почти что подвиг. Из-за ситуации с Килгривом у девушки, кроме сестры, практически не было друзей, которым она могла бы открыться. И вдруг, даже незаметно для самой себя, она нашла во мне того самого человека, кому была готова доверить свои самые сокровенные переживания. «Я буду скучать», — улыбнулся я Джессике, на что получил лишь еле заметный кивок. «Амитабха, приветствую всех», — пронесся по крыше голос миролюбивого монаха Кун Луня. «Я рад видеть, что сегодня здесь собрались все близкие друзья. Цветок растет быстро только в дружеской атмосфере единства, и я уверен, что сегодняшняя ночь послужит началом роста нового, счастливого пути в жизни каждого. Дэнни, твоя мудрость настолько мудра, что нам и не уразуметь никогда, вздохнул я над изречениями железного кулака, которые понятны лишь ему одному. Все дружно заулыбались и радостно поприветствовали защитника Кунлуня, а Тони даже горячо принялся уговаривать Рэнда выпить с ним стаканчик виски, но монах вежливо отказался. Забавно, что до недавних пор Тони даже не догадывался о том, что миллиардер Дэнни Рэнд тоже является супергероем. Для него это стало настоящей неожиданностью. Как так, еще один миллиардер вместо того, чтобы днями напролет прожигать деньги, надевает маску и борется с преступниками? Где это видано? Я, конечно, не стал говорить Тони о том, что таких богатых лицедеев в мире хватает и что он далеко не уникален в этом плане. Не хотел еще сильнее ранить и без того задетое самолюбие. К счастью, Старк довольно быстро принял сей неприятный для себя факт и даже умудрился поладить с Рэндом настолько, что попросил того позволить ему изучать природу энергии Ци. Тони заявил, что это поможет им в будущей борьбе против Джека Истини. Если он сможет проанализировать Ци, значит сможет проанализировать и темную магию злодея. Вот почему я решил, что лучше, без крайней необходимости, обходить этого безумного гения стороной. Как дела, Дэнни? Что нового? Спросил я железного кулака, налив тому стаканчик апельсинового сока, как и себе. Дела мирно идут своим чередом, благодетель Рид. И все же на пути порой возникают хаотичные бури, начал монах в своем репертуаре. Рука приняла себе нового лидера. По моим данным, им стала леди Меченая. Почти все лорды клана были ею убиты. Она не только сумела за короткий срок стабилизировать шаткое состояние организации, но даже укрепить его. Ходят слухи, что рука вышла из-под контроля демона-зверя и взяла себе нового покровителя, Джека Истини. Я не знаю, насколько можно доверять этим слухам, но если все действительно так, то нам остается лишь надеяться, что это не приведет к более ужасающим последствиям. Главное, что главой руки не стал Кингпин, тихо заметил Сорвиголова, налив себе немного рома. Сейчас в Нью-Йорке неспокойно. Вместе с формой Фиск потерял и часть власти. Кое-кто уже предал его и даже пошел против. Не думаю, что это выльется во что-то серьезное, но лучше быть готовыми. И все же такой расклад лучше, чем если бы в его руки попала армия профессиональных убийц. Слушая монолог Мёрдока и Рэнда, Триш бросила на меня обиженный взгляд. Нам с Джессикой не раз досталось от нее за то, что мы не позвали ее на нашу последнюю разборку со злодеями. Триш считала возмутительным, что ей, получившей должную силу и придумавшей себе геройское прозвище «Адская кошка», не дали торжественно дебютировать в качестве героини. Мы, конечно, объяснили ей, что у нас просто не было времени. Каждая секунда тогда была дорога, да и то мы не успели, и усадьба Ларины Датсон была полностью разрушена, а Хелен чуть-чуть не похитили злодеи. К счастью, нам удалось задобрить рассерженную Триш и убедить ее в том, что для яркого, великолепного дебюта та битва совсем не подходила, зато у нее есть время для дополнительных тренировок перед таким важным событием. Мы пришли в правильное место, почему тут все говорят про преступников? Спросила подоспевшая служительница правопорядка, Юрика Ватанабе, обращаясь к своей подруге. Всем привет, помахала Мисти Найт всем своей кибернетической левой рукой, чем немедленно приковала всеобщее внимание. Что, Мисти, что с твоей рукой? Встревожился неуязвимый человек. Ты же вроде ее вылечила. Успокойся, Люк. Это всего лишь броня. Мне ее Алекс подарил. У меня сейчас такой период в жизни, когда хочется плевать на мнение людей, до которых мне нет дела. Несмотря на то, что я вернула себе руку, мне все равно приходилось ловить на себе неприязненные взгляды. Поэтому я решила носить эту механическую руку как символ и игнорировать всех, кому это может не понравиться. Ты и вправду ушла из полиции? Задала вопрос Клэр Темпл. Да, утвердительно кивнула бывший детектив. Я ушла, и ни на секунду об этом не жалею. К тому же я уже нашла новую работу. Алекс принял меня в свою компанию, подмигнула мне Мисти. Можно сказать, моя жизнь только началась. Хаем, должен сказать, что это довольно недурная работа, задумчиво проговорил Тони, уже вовсю исследуя любопытными пальцами кибернетическую руку Найт. Стоит упомянуть, что Старк и сам с начала вечеринки ходит в железной руке своего бронированного костюма. Алекс, откуда у тебя это? Ты мне не говорил, что работаешь над технологичными протезами? Я много о чем тебе не говорил. Тони, умерь свое любопытство. Сегодня у нас вечеринка, а не выставка технологий. Успокойся. Ладно, в любом случае, что бы ты ни изобрел, оно явно хуже моих разработок», самоуверенно заявил миллиардер. «Алекс обратилась ко мне Мести. Мы можем поговорить наедине, конечно, желательно в другом месте. Другое место в башне Старка было выделено мне сразу же, как я стал здесь частым гостем. Можно было бы сказать, что я просто присвоил себе приглянувшийся кабинет, но раз Пипперитони не возражали и собственноручно выдали мне ключи, говорить так не буду. Мы с Мести покинули крышу и спустились на этаж ниже. Помещение, которое уже несколько раз использовалось в качестве кабинета психолога, имело одно большое, на всю стену, панорамное окно, за которым открывался чудесный вид на ночной город, который никогда не спит. Я уже подала заявление на увольнение. Мне еще необходимо некоторое время, чтобы привести дела в порядок, прежде чем я смогу переехать в Готэм. Хорошо, тебе не стоит об этом сильно переживать. Ты ведь знаешь, что у меня здесь строится новое здание, Элизиум, которое необходимо будет снабдить лучшей системой безопасности. После того, как в Готэме Рене обучит тебя некоторым тонкостям и ты освоишься со своими обязанностями, тебе предстоит вернуться сюда. Звучит неплохо, усмехнулась девушка и подошла ко мне вплотную. Так, теперь мы одни и я трезвая. К чему ты клонишь? Я просто думаю, можем ли мы потеряться на часок, мы можем потеряться даже на два. А если на три, ты меня провоцируешь, лучше не стоит. После того, как ты сделал из меня супер-женщину, я более чем уверена в себе, хмыкнула Мести. Алекс, спасибо тебе, что ты был рядом в тот момент, когда я в этом нуждалась больше всего, и не забывал обо мне даже тогда, когда другие отвернулись. Она поцеловала меня, и я, более не сдерживаясь, подхватил ее за ноги и прижал к окну. Девушка обхватила мою талию своими стройными ножками и притянула к себе. «Сколько у нас времени, прежде чем нас бросится искать? Думаю, мы не должны терять ни минуты», — усмехнулся я и страстно поцеловал девушку в пухлые, чувственные губы. «Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Глава 307. Шафер. Вот уже неделю первые полосы ежедневных газет Звездного города пестрели заголовками об одном единственном событии, и это же событие не раз в течение недели становилось главной темой вечерних теленовостей. Мэр Стар-Сити Оливер Куин женится. Разговоры о предстоящей свадьбе вытеснили толки среди горожан о высоких налогах и низких зарплатах, о повальной коррупции и криминальных структурах, обо всем, что годами служило неотъемлемой частью разговоров на кухне и не могло в одночасье кануть в лету, даже когда положительные изменения, обещанные новым главой города, начали проявляться практически сразу, как тот вступил в должность. Оливер Куин имел неоднозначную репутацию. Жители Стар-Сити знали, каким кутилой и плейбоем, избалованным вниманием прекрасного пола, он был в юности. Конечно, он повзрослел, поумнел и многое сделал для своего города, жители это оценили, оттого и избрали его мэром. Но все же народ и помыслить не мог, что перемены, произошедшие в Оливере после нахождения на необитаемом острове, затронули все аспекты его жизни, изменили его внутренний мир. Намерение Куина связать себя узами брака было воспринято жителями Стар-Сити весьма благосклонно. Создание семьи – это решение, накладывающее на человека не менее серьезные обязательства, чем статус государственного служащего, а значит достойно если не восхищение, то одобрение уж точно. Когда Оливер прислал мне приглашение на свадьбу, я был дико удивлен. Не ожидал, что они с Фелисити так скоро решат пожениться. А чего я не ожидал еще больше, так это просьбы стать шафером. Разве Оливер не должен был для этой роли выбрать Джона Дидгла, своего лучшего друга? Как оказалось, нет. Дигу он поручил более ответственное задание, стать тем, кто их с Фелисити обвенчает. Оказывается, Джон имеет сан, он получил его, чтобы женить своего брата, поэтому просьбу Оливера принял с радостью. В общем, таким вот образом позиция шафера досталась мне, и я, не заставляя себя уговаривать, с охотой согласился позаботиться о женихе в этот волнительный для него период. Вы должны понимать, что быть шафером на свадьбе супергероя – это то еще испытание, ведь согласно всем законам жанра такое мероприятие – настоящий магнит для катастроф. Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так, а так как шафер должен приглядывать за ходом свадебной церемонии, быстро реагировать и решать все вспыхивающие проблемы, дел у меня будет не в проворот. Плохо то, что до свадьбы осталось всего несколько дней, и мне за это время необходимо ознакомиться с планом мероприятия и, скорее всего, многое там поменять, потому как с креативом команда «Стрелы» дружит постольку поскольку. Единственная надежда на черную канарейку, но одной ей точно не справиться. А так как в Нью-Йорке Марвел у меня еще оставалось много нерешенных дел, выехать в Стар-Сити сразу же я не мог. Тем не менее о свадебном подарке позаботился заранее. Я личность творческая, а потому над тем, что завернуть в подарочную упаковку, бился недолго. Как только получил приглашение, решил, что выражу свои поздравления, написав обоим по книге. Подумав немного о том, какие именно произведения из моего прошлого мира найдут отклик в сердцах Оливера и Фелисити, я выбрал два культовых романа «Робинзон Крузо» и «Джейн Эйр». Ни для кого не секрет, что Оливер Куин провел 5 мучительных лет на острове, где каждый день ему приходилось бороться, чтобы выжить. Поэтому я решил подарить ему книгу о человеке, попавшем в результате кораблекрушения на необитаемый остров на долгие 28 лет. Да, это несколько дольше, чем 5 лет, но ведь так куда интереснее. «Робинзон Крузо» – культовый роман, написанный английским писателем Даниэлем Дефо и ставший настолько популярным, что открыл миру совершенно новый поджанр приключенческой литературы – «Робинзонада». «Робинзонада» – это всегда история о выживании одного или нескольких людей на необитаемом острове. Конечно, «Робинзон Крузо» был опубликован в 1700 году, а в самом произведении события разворачиваются в 1650-х годах. В те далекие времена острова в большинстве своем населяли дикие аборигены, рабство считалось нормой жизни, а до теории эволюции Дарвина было еще почти 1,5 века. Однако я более чем уверен, что книга станет популярной и в наше время, и в этом мире. Это настоящая классика, а классика вне времени. Конечно, на острове, куда попал Оливер, не было племени каннибалов, зато там нашлась группа жестоких наемников. Вообще, весь роман можно назвать иносказанием, утрированным повествованием о жизни миллиардера Куина на острове Лианью. Уверен, Оливер оценит сие творчество и не заметит, что в нем скрыт мой безобидный, крошечный стёб над героем в капюшоне. Для Фелисити я выбрал роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», повествующий о жизни девушки-сироты по имени Джейн, на долю которой выпало немало трудностей, но которая смогла достойно, с присущими ей смелостью и решительностью, со всем справиться. «Джейн Эйр» – это история чистой любви простой гувернантки к богатому, знатному господину, к мужчине со своими тайнами и проблемами. Это история о преодолении множества преград на пути к долгожданному счастью. Думаю, Фелисити по достоинству оценит этот любовный роман и даже найдет там некоторые сходства с собой и Оливером. К тому же завершается история любви, свадьбы и кратким описанием счастливого будущего героев, что Фелисити, надеюсь, обязательно усмотрит, как мои пожелания семьи Куин долгой и счастливой совместной жизни. С моей нынешней скоростью и дополнительными потоками сознания я довольно быстро написал оба произведения и отправил рукопись в Стар-Сити прямиком в издательство, чтобы Вики подготовила несколько экземпляров в твердом переплете. Работа была проделана быстро, и всего через день Виктория прислала мне на одобрение готовые образцы, которыми я остался вполне доволен. Сегодня утром я прилетел в Стар-Сити и, вооруженный подарками, поехал в поместье семьи Куин, поздравить жениха и невесту с предстоящим торжеством и внести свои коррективы в план мероприятия, благо до свадьбы еще 2 дня. «Алекс», с сияющей улыбкой встретила меня Тия у ворот. «Ты наконец здесь», — одарила она меня долгим поцелуем. «Соизволил явиться наконец», — прогремел бас, как только я вошел в дом. «Ты бы еще в аккурат к церемонии подъехал. Шафер называется», — буркнул Джон Дигдл. «Прости, Джон», — пожал я руку Громиле. «Не беспокойся, я теперь здесь, так что можешь выдохнуть спокойно. Дальше совсем разберусь я. Уверен, у тебя выйдет лучше, чем у меня. Алекс, тебе следует поговорить с Лорел. Она больше всех злилась на твое отсутствие, жаловалась, что к ней никак не приходит подходящая муза и она не может сочинить нужную песню для свадьбы», — поведала тебе о творческом кризисе черной канарейки. «Посмотрю, что с этим можно будет сделать. Думаю, когда ты здесь, нам не о чем волноваться», — улыбнулась девушка лукаво. «О таком шафере, как ты, можно только мечтать. Чтобы заказать выступление знаменитых звезд, пришлось бы потратить внушительную сумму, а ты нам достался совершенно бесплатно. Я начинаю жалеть, что согласился», — покачал я головой. «Я слышал, что подъехал мой шафер. По лестнице, ведущей на второй этаж, спустился Оливер вместе со своей будущей женой. «Привет, Алекс», — обняла меня Фелисити. «Я так рада, что ты согласился принять нашу просьбу. Знаешь, когда мы думали над тем, чтобы пригласить тебя на роль Шафера, Оливер был уверен, что ты откажешься, но я все же настояла, и вот ты здесь. Олли, я разочарован», — театрально скрестил я на груди руки. «Ты в меня не верил», — стал восклицать я нарочито обиженно. «Как так? Мы же с тобой через столько прошли. Нет же, я в тебе нисколько не сомневался», — попытался оправдаться герой. «Он сомневался», — однозначно заявила мисс Смоук, не обращая внимания на умоляющий взгляд Куина. «Спасибо, дорогая, что все время меня поправляешь», — буркнул Стрела. «Всегда рада помочь, милый», — радостно пропела Фелисити и нежно приобняла будущего мужа. Оливер обнял ее в ответ. Лицо его смягчилось искренней улыбкой. «Алекс», — сказал он, — «я очень рад, что ты согласился стать моим шафером. Ты так много сделал для нас с Фелисити. Вылечил мой паралич, спас ее от жажды крови, сразился с нами против Демиена Дарка, помог Олли выиграть выбор и превратил его в суперсолдата». Быстренько и с жаром перечислила мисс Смоук мои главные заслуги. «И это только часть из всего, что ты...» «Я понял. Можешь не продолжать», — остановил я девушку от более глубокого погружения в историю моих деяний и произнес. «Для меня честь стать твоим шафером, Олли. Спасибо. Я рад, что вы женитесь. Знаю, вы долго к этому шли. То, что довелось пережить вам двоим, не пожелаешь никому. Но с другой стороны, это сделало вашу любовь только сильнее, ведь так?» Оливер коротко кивнул. «Пока мы здесь, в узком кругу, пока нет суматохи, хочу вручить вам небольшой подарок». В моей руке материализовались две обвязанные красными лентами книги. «Я написал эти два романа, как только получил приглашение. Надеюсь, вы сумеете выкроить для них время перед спасением Стар-Сити от очередной угрозы, ну или после спасения, это как угодно. Олли», — протянул я Стреле подготовленный для него подарок, — «твоя книга рассказывает о Робинзоне Крузо, мужчине, который после кораблекрушения попал на необитаемый остров и прожил там 28 лет. А у тебя, Фелисити», — вручил я написанную для нее книгу, — «история о девушке по имени Джейн Эйр, которая влюбилась в богатого человека, и он ответил ей взаимностью, и они поженились. Ты за это время сумел написать две книги?» — удивился Зеленая Стрела. «Ты написал книги специально для нас?» — восхитилась мисс Смоук. «Поверить не могу. Оливер, смотри, здесь написано, что эта книга посвящается мне». Ткнула она пальчиком на первую страницу, где было написано ее имя. «Что у тебя?» На первой странице Робинзона Крузо было написано: «Посвящаю этот роман моему другу Оливеру Куину, который провел на необитаемом острове Лиан-Ю 5 долгих лет. За это время ему пришлось столкнуться со множеством лишений, преодолеть ужасные мучения, выдержать чудовищный натиск природы и осознать в одиночестве, вдали от общества и цивилизации, как драгоценна жизнь. Многие не понимают своего счастья, пока не лишаются его, а когда лишаются, испытывают настоящее отчаяние и опускают руки. Мой друг, вопреки всем невзгодам, не только достойно перенес выпавшие на его долю страдания, но и прошел настоящее духовное перерождение. Надеюсь, данный рассказ поможет ему преодолеть горестные воспоминания и возродить в памяти светлые моменты его долгого путешествия». «Боже, это так трогательно», — принялась умиляться Фелисити. «Согласна, это довольно мило», — улыбнулась Тея, легонько ударив братца локтем в живот. Джон промолчал, но его короткий кивок говорил о многом. «Спасибо, Алекс, я прочитаю», — только и сказал Оливер. Но по выражению его лица я понял, что прямо сейчас в его голове крутилось множество воспоминаний. Пока все любовались подарками, со второго этажа, цокая каблуками по ступенькам, спустилась красивая блондинка в коротком, облепляющем стройную фигуру, голубом платье. Это была взрослая женщина лет 45, но тем не менее выглядела она весьма молодо и крайне энергично. «Фелисити, я хотела спросить у тебя», — проговорила она звонким, мелодичным голосом и тут же, заметив мою персону, осеклась. «Ау, у нас гости, вы Алекс Рид», — узнала она меня и, вся искрясь счастьем, посмотрела на Оливера. «Так это правда, что шафером на вашей свадьбе будет Алекс Рид?» Куин молча кивнул, а Фелисити смущенно взревела: «Мама, я ведь уже говорила тебе об этом, но я думала, ты говоришь о ком-то другом», — совершенно искренне отозвалась женщина. «Ты приемная?» — тихо спросил я у Фелисити, намекая на то, что ее мать выглядит очень молодо. В ответ девушка страдальчески закатила глаза к потолку. «Здравствуйте, миссис Смоук», — поздоровался я с лучезарной женщиной, радушно улыбаясь. «Ох, пожалуйста, зовите меня Донной», — защебетала она. «Моя дочь вам наверняка не рассказывала, но я ваша большая фанатка», — заявила женщина, чуть ли не прыгая от восторга. «Никогда не думала, что встречусь с вами на свадьбе моей дочери, а вы споете во время торжества. Знаете, я очень люблю вашу игру на пианино. Я даже думала о том, что было бы просто восхитительно, если бы вы исполнили одну из своих композиций, когда Фелисити будет идти к алтарю. Разумеется, я и сам хотел это сделать. Чудесно, это будет лучшая свадьба. Фелисити, у тебя будет самый лучший выход невесты», — воскликнула Донна, сгребая дочь в радостные объятия. «Что это у тебя в руках, мама? Пожалуйста, перестань». Еще сильнее засмущалась Фелисити, но книгу все же матери протянула. «О боже, он написал книгу для тебя?» — вскинула брови Донна, прочитав посвящение. «Это замечательный подарок на свадьбу. Я обязательно должна прочитать этот роман. Миссис Смоук, женщина очень интересная и весьма забавная». Наблюдая за ней и за смущенной Фелисити, я не мог не улыбаться. «Приятно было познакомиться, Донна, но нам с Оливером пора. Еще столько всего необходимо сделать, мы не можем терять ни секунды драгоценного времени». «Вы куда?» – спросила Тея, наблюдая, как я одной рукой обнял стрелу за шею и потащил к выходу, готовиться к предстоящему торжеству. Мы вышли из дома, и Оливер, наконец, спросил, куда я его веду. «В студию звукозаписи репетировать песню, которую ты споешь для Фелисити». «Что? Какая песня? Я не умею петь». «Ты любишь Фелисити больше всего на свете. Значит, ты умеешь петь», — заявил я и, не признавая компромиссов, повел героя к великим свершениям. Глава 308. Купидон. «Ну же, Оливер, добавь побольше эмоций, хватит быть таким зажатым», — наставляла черная канарейка жениха Фелисити, пока я сидел за роялем и перебирал клавиши. «Давай еще раз». Одним из важных составляющих предстоящей церемонии я, как и мисс Лэнс, считал первый танец молодоженов. А какой танец может быть без подходящей, выражающей нежные чувства влюбленных, песни? Правильно, такой себе. Поэтому канарейка, как только получила приглашение на свадьбу, первым делом взялась за сочинение композиции, которая как можно лучше отразила бы историю и любовь ее друзей. Выходила у нее, мягко говоря, не очень, хоть девушка едва ли не ночевала в студии звукозаписи. «Вчера мы с Оливером, заявившись в студию без предупреждения, обнаружили лорел зарытый под кипой исписанных листков и скомканных бумаг. Девушка выглядела ужасно измученной, но, увидев нас, тут же оживилась. Сорвалась с места, сгребла меня в охапку, усадила за рояль и велела, не переставая при этом ворчать на мое опоздание, немедленно приступать к работе. Лорел сетовала на слишком короткий срок, всего неделя до церемонии. Именно поэтому, по ее словам, она абсолютно ничего не успевает, и вдохновение, чувствуя, что его подгоняют, напрочь отказывается появляться. Поэтому, как шафер, я должен взять на себя часть ее бремени и разобраться с этой, требующей экстренного решения, проблемой. Девушка была не на шутку взвинчена, и я постарался успокоить ее, заверив, что мы непременно все успеем, ведь до назначенной даты еще целых 2 дня, что, по моим меркам, более чем достаточно. Я выбрал из своей сокровищницы знаний подходящие композиции, и мы приступили к репетиции. Одну из песен я подобрал специально для Оливера, чтобы он исполнил ее перед тем, как пригласить свою жену на первый танец. Это покажет стрелу с более романтичной стороны, что Фелисити наверняка растрогает и умилит. Однако Оливер оказался упрям и вздумал сопротивляться моему гениальному плану, ссылаясь на то, что петь совсем не умеет, хитрец. Но ведь и я не из дурачков, сразу понял, что жених-то лгать вздумал, что будто петь совсем не умеет, а все потому, что пение его дико смущает, и он не хочет позориться перед гостями, особенно перед Фелисити, боясь испортить всю церемонию. После разоблачения отговорки и настойчивых уговоров мне таки удалось убедить зеленую стрелу петь. «Оливер, я же не прошу тебя исполнить песню целиком, а только первую половину. Неужели это так сложно?» — спросил я в который раз. «Смотри, даже Эйприл тебя поддерживает», — погладил я черепашку, отдыхавшую на пюпитре рояля, важно высунув голову из панциря. «Я знал, что Куину будет сложно и петь, и танцевать одновременно, а потому предложил ему спеть только первую часть композиции, а вторую взял на себя, чтобы молодожены спокойно смогли исполнить свой первый танец. «Ладно», — вздохнул мэр Стар-Сити и встал за микрофон, «попробуем еще раз, только в этот раз, пожалуйста, постарайся ничего не перепутать», — тоном суровой учительницы произнесла черная канарейка. «Расслабься», — подумай о Фелисити и выдай нужные эмоции. Периодически выскакивающие слова Оливера о том, что петь он не умеет, мы с Лорел совершенно игнорировали, ибо оба были убеждены, что петь может каждый, главное, найти подход. Канарейка оказалась неплохим учителем по вокалу. Она в совершенстве контролировала свой голос и некоторым хитрым манипуляциям с голосовыми связками могла научить и другого. Я тоже в стороне не остался и дал жениху несколько мудрых советов касательно пения на публике. Для Куина не в новинку выступление на широкую аудиторию. Он все-таки мэр звездного города. Однако пение – это совсем другое дело. В общем, с такими учителями, как мы, любые трудности по плечу. Стоит отдать зеленой стреле должное. Он выложился за эти два дня на полную. И сейчас, прослушав его еще раз, мы с Лорел решили, что приемлемый уровень достигнут, и прекратили наконец Оливера мучить. Даже Эйприл, довольная полученным результатом, несколько раз кивнула голубенькой головой. «Не могу поверить, что мы потратили так много времени только на репетицию», — вздохнул герой и устало плюхнулся на диван. «Эй, хватит дуться», — сел я рядом с ним. «Ты сам виноват. Кто вас просил устраивать свадьбу в такой спешке? Просьба быть шафером меня, конечно, удивила, но не настолько. А вот от даты церемонии я чуть со стула не грохнулся. Кстати, я ведь так у тебя и не спросил. Почему вы так торопитесь со свадьбой?» — задал я вопрос и приготовился слушать, параллельно наблюдая, как за прозрачным стеклом черная канарейка, играя на гитаре, поет песню, которую я вчера для нее написал. Несмотря на хорошую шумоизоляцию, я даже отсюда слышал ее прекрасный голос. «Еще неделю назад мы не планировали свадьбу», — пустился рассказывать Оливер. «Вернее, планировали, но не так скоро. Все изменилось из-за Кларикаттер. Купидона, твоя осведомленность, как всегда, поражает. Думаю, мне не стоит рассказывать тебе, кто она такая. Кларикаттер, также известная как Купидон, психически неуравновешенная злодейка, которая носит с собой лук и стрелы с наконечниками в виде сердца. Она бывшая служащая полиции, которую уволили по состоянию здоровья. У девушки психическое расстройство, которое выражается в патологической одержимости другим человеком и в навязчивой идее во что бы то ни стало быть с объектом воздыхания. К несчастью для Оливера, зеленая стрела после того, как спас как-то Кларикаттер жизнь, сам того не желая, стал ее объектом воздыхания. Девушка влюбилась в героя и стала совершенно одержима им, даже научилась стрелять из лука, а после, желая завоевать сердце любимого, пустилась в любовный поход. Думаю, не стоит уточнять, что влюбить в себя стрелу у нее не вышло, даже несмотря на то, что во имя этой любви полегло немало невинных людей. Причем здесь Купидон? Она хочет отомстить тебе за то, что когда-то в прошлом ты отверг ее. Не совсем. Я слышал, что не так давно она потеряла человека, в которого была очень влюблена. Это сильно по ней ударило и, будучи слишком впечатлительной натурой, пережив смерть любимого человека и потерпев неудачу в поисках любви, она пришла к убеждению, что любовь – это всего лишь ложь, и что она, Кларикаттер, должна наглядно это людям продемонстрировать. Что тут скажешь, с одержимыми личностями всегда непросто. Мне ли об этом не знать? Кларри похитила несколько пар знаменитостей, которые должны были вот-вот пожениться, и застрелила их, после чего оставила влюбленных на улице, уложив их тела на земле в форме сердца и сопроводив это запиской. «Любовь мертва, оригинально и страшно», — озвучил я свои мысли о крестовом походе девушки против любви. «Погоди, только не говори мне, что вся эта свадьба для того, чтобы поймать безумную Купидоншу. Вначале так и было. Нам никак не удалось выйти на ее след, и, чтобы остановить дальнейшие убийства, Фелисити предложила инсценировать свадьбу. Для привлечения внимания Каттер свадьба мэра Стар-Сити подходила как нельзя лучше. И когда мы с Фелисити обсуждали эту идею, поняли, что хотим не фальшивую, а самую настоящую свадьбу. Я сделал ей предложение, и она согласилась. Вот из-за чего спешка, стало быть. Но, пусть свадьба и настоящая, это не отменяет того, что это все еще приманка для Купидона. Признаться, я не уверен, что она придет. За прошедшую неделю она не совершила ни одного нападения. «Возможно, она давно сбежала из Стар-Сити», — сказал Стрела, и его голос выражал искреннюю надежду именно на такой ход событий. Было ясно, герой уже совсем не хочет, чтобы на его настоящую свадьбу нагрянула злодейка и все испортила. «Оливер, ты ведь понимаешь, что принимаешь желаемое за действительное?» Скорее всего, Купидон, услышав новость о том, что женится мэр Стар-Сити, другие пары на время оставила без внимания и сосредоточилась на главной. «Скорее всего, так и есть», — согласился Куин, так как и сам, несмотря на теплящуюся надежду, думал о том же. «Теперь я начинаю немного жалеть, что мы превратили нашу свадьбу в приманку». «Ладно, Олли, расслабься», — хлопнул я его по плечу. «Твоя главная задача как жениха — это готовиться к предстоящей церемонии. Не забивай себе голову лишним беспокойством, оставь все проблемы своему шаферу. Я совсем разберусь. Все нормально, Алекс. Команда уже готова к ее нападению. Эй, ты слышал, что я только что сказал?» Задал я вопрос с улыбкой, но глаза мои совсем не улыбались. «Я решу все проблемы, так что брось глупые мысли и наслаждайся свадьбой. Не боись, все пройдет идеально. Я обещаю, ты еще много раз будешь благодарить тот момент, когда решился просить меня стать шафером». Оливер посмотрел на меня скептически, однако спорить не стал, и кивнул, соглашаясь. «Эх, я же говорил, что быть шафером на свадьбе супергероя – это та еще задачка. Я только надеюсь, что Купидон будет единственный, с кем мне придется иметь дело. Хотелось бы и самому насладиться атмосферой торжества, а не отвлекаться вечно на какие-то проблемы и спасать ситуацию от катастрофы. Кстати, как у тебя дела с Эмика? Вы уже помирились? Мне ждать ее на церемонии?» Вспомнил я о лидере девятого круга, которая по совместительству являлась сводной сестрой Оливера. «Нет, мы все еще не наладили отношения. Я несколько раз пытался подступиться к ней, но все без толку. Она ненавидит меня и всю семью Куин, желает уничтожить все, что связано с этим именем. Тяжеленькое дельце. Тем не менее я послал ей приглашение. Только вряд ли она придет. Нельзя быть в этом абсолютно категоричным. А ты бы хотел, чтобы она пришла? Возможно. Да, пожалуй, хотел бы. Она моя сестра, и какие бы у нас с ней сейчас не были отношения, это не отменяет того, что она часть моей семьи. Хаем, так и быть, посмотрю, что можно с этим сделать. Я, твой шафер, и должен стараться сделать все, чтобы свадьба удалась», — заявил я, намереваясь взвалить на себя чрезвычайно сложную миссию. «Алекс, я тебе благодарен, но не стоит нагружать себя сверх меры. Эмика совсем не так проста. Я это знаю. Вспомни, кто тебе о ней рассказал. Ты лучше скажи мне, что вы выяснили о ее целях, а если быть точнее, о целях девятого круга?» «Немного. Мы лишь знаем, что недавно они украли проект Сигнус X1, это биологическое оружие», — пояснил Зеленая Стрела. «Эмика хочет распылить над Стар-Сити биологическое оружие? Не знаю, может быть. Она хочет уничтожить наследие семьи Куин, но наше наследие – это весь город. Эмика не только моя сестра, она еще и лидер девятого круга, и своими неосторожными действиями в попытках отомстить мне она рассекретила существование тайной организации, которая веками оставалась в тени. Теперь о ней известно всему Стар-Сити, да и миру в целом. Не понимаю, а что с биологическим оружием? Они его уже применили где-нибудь?» «Нет, что странно», — подчеркнул Оливер. «Я рад, конечно, что этого не произошло, но все же биологическое оружие им нужно не просто так, а для определенной цели – уничтожить мой город. Они им воспользуются, это вне сомнений. Моя команда постоянно следит за девятым кругом, и похоже, у них есть еще одна цель. Они что-то ищут, не знаю что, но по их действиям можно судить, что это нечто очень важное и срочное. Слишком много ресурсов с их стороны направлено на эти поиски. Для нас это хорошо, ведь что бы они ни искали, это отвлекает их от применения биологического оружия. Остается лишь надеяться, что поиски не приведут их к еще более страшной угрозе», — пробормотал я, размышляя о целях девятого круга. «Что-то во всей этой истории не дает мне покоя. Как я помню, после того, как Эмика заполучила биологическое оружие, она больше ничего не искала, а просто собиралась применить его и тем самым разобраться с братцем. Теперь же она ищет какой-то МакГаффин, и сдается мне, что здесь задействована некая третья сторона. Ладно, подумаю обо всем этом после свадьбы», — а сейчас надо бы собираться на вечеринку. Как мы все знаем, за день до торжества жених и невеста прощаются со своей свободной и беззаботной жизнью, устраивая грандиозный мальчишник и девичник. Вот только Оливер и Фелисити не из тех, кто любит такие мероприятия, а потому они решили устроить спокойный совместный вечер, куда пригласили всех своих близких друзей. Лорел все еще репетировала в комнате звукозаписи, и, чтобы не отвлекать ее, я жестом показал, что пора собираться на ночные посиделки. Девушка согласно кивнула, и я, пока канарейка не вышла к нам, поспешил обсудить со стрелой не менее важную тему. «Оливер, прежде чем мы отправимся, я, на правах твоего шафера, хочу дать тебе важный совет», — произнес я серьезным тоном, дабы мой друг был предельно внимателен к моим словам. «Ты ведь все еще не рассказал Фелисити о том, что у тебя есть сын. Откуда ты?» «Да, точно, ты же знаешь все и обо всех», — вздохнул Куин, проведя ладонью по лицу. «У зеленой стрелы есть сын Уильям, которого он, по просьбе матери своего ребенка, скрывает от всех, чтобы защитить. Он никому не говорил о нем, даже членам своей команды. И вот теперь я призываю его раскрыть эту страшную тайну его невесте накануне свадьбы. Звучит нелепо, но так кажется только на первый взгляд. Я прекрасно знаю, что произошло, когда Фелисити узнала о том, что у Оливера есть сын. Они поругались и едва не расстались, и не потому, что у Стрелы, оказывается, есть сын, а потому, что Оливер скрыл это от Фелисити. Он солгал, когда говорил ей, что у него от нее нет никаких секретов, и это очень ранило девушку. Разумеется, потом они помирились, но я все же думаю, что об этом стоит рассказать до свадьбы, нежели после. Так будет правильнее. Да, все это решать только Оливеру, но мой долг – дать ему этот совет и заставить его увидеть эту ситуацию со стороны Фелисити. «Алекс, я не думаю, что сейчас лучшее время говорить Фелисити об Уильяме. Я вообще не думаю, что о нем стоит ей говорить. Олли, поверь мне, ты не сможешь держать существование своего сына в секрете. Рано или поздно о нем станет Фелисити известно, и когда это произойдет, она спросит тебя, почему ты об этом молчал. Она не узнает». «Узнает. Таков закон жанра, воля вселенной, называй как хочешь, но это неизбежно. Поверь мне, звучит странно, но это так, и будет лучше, если ты расскажешь ей об этом сам, и до свадьбы. Она разозлится на меня, и ее настроение будет. С ней все будет хорошо, она примет твоего ребенка. Она любит тебя, а потому то, что у тебя есть сын, не оттолкнет ее. Единственное, что может разозлить ее, то, что ты об этом умолчал. Что это за отношения, если твой первый порыв это скрыть от любимой правду? Я должен защитить своего сына. Не говорить о нем никому, это не лучшая стратегия защиты. Те, кто захотят найти, найдут. И не важно, что ты о нем молчишь. Оливер, сейчас лучший момент, чтобы рассказать правду. Просто подойди к Фелисити и скажи: «Дорогая, я тебя люблю больше жизни и не хочу, чтобы у меня от тебя были какие-либо секреты. Ты должна знать, что я буду всегда говорить тебе правду и рассказывать обо всем, включая хорошее и плохое. Завтра мы официально станем мужем и женой, но перед этим ты должна узнать, что у меня есть сын. Его зовут Уильям, он». Вот пример, как можно начать диалог. «Дарю, пользуйся. Алекс, я». «Оливер, если ты любишь Фелисити и если хочешь, чтобы свадьба прошла идеально, а от торжества остались лишь светлые воспоминания, внемли моему совету и расскажи все. Пока я убеждал своего хмурого друга поступить правильно по отношению к Фелисити, Лорел наконец закончила свои дела. «Что стоим?» – спросила она, выходя из комнаты звукозаписи. «В путь, нас уже наверняка заждались». Глава 309. Алый спицтер. Просторная гостиная усадьбы семьи Куин благоухала цветами. Звучала приглушенная музыка, разливая по комнате мягкий, теплый свет, горел камин. Возле камина, устроившись на уютных креслах и неспешно попивая шампанское, вели непринужденную беседу некоторые из гостей. Другие, обступив столы с обилием закусок и напитков, дегустировали предложенные яства, делясь меж тем ожиданиями от предстоящей свадьбы, вспоминая забавные истории, улыбаясь от уха до уха и заливаясь временами веселым смехом. Оливер и Фелисити радостно встречали своих друзей. Гостей было не очень много. На скромный совместный мальчишник и девичник влюбленные решили собрать только самых близких. А самых близких у зеленой стрелы было довольно мало, как, в общем-то, и у Фелисити. Я закинул в рот тарталетку со сливочным сыром, налил себе яблочный сок из бокалом в руках, оставив Джона Дигбла и его жену Лейлу на попечение Донны Смоук, направился к Тее, которая что-то бурно обсуждала с Лорел. «Как у вас дела?» – спросил я, подойдя к девушкам. «Все хорошо», – улыбнулась Спиди. «О Купидоне говорим. О том, не заявится ли она сегодня», – уточнила канарейка. «Было бы лучше, если бы мы смогли разобраться с ней до церемонии. Не стоит об этом так сильно переживать», – сказал я, вложив в голос как можно больше убедительности. «Вы так много сделали для предстоящей свадьбы, поэтому ловите момент. Наслаждайтесь вечером и как следует отдохните. Вы заслужили». «Что ж, пожалуй, ты прав», – согласилась со мной Тея и подняла со стола свой недопитый бокал с шампанским. «Нам тоже следует прочувствовать атмосферу праздника», – заявила она решительно и залпом осушила свой бокал. «Будем веселиться». Чтобы ничего непредвиденного не возникло, я украдкой следил за всем, что происходит на вечеринке. Для этого мне даже не нужно было смотреть. Моя эхолокация отлично справлялась с этой задачей. Даже музыка на фоне нисколько этому не мешала. И когда девочки, расслабившись немного, с шампанского переключились на закуски, я услышал внезапный треск молний, а эхолокация показала мне размытый силуэт быстро приближающегося к усадьбе человека. Я был заинтригован, потому что двигался он не просто быстро, а слишком быстро. Я обернулся и посмотрел на вход. В особняк ворвался молодой юноша в черном костюме с небрежно завязанным галстуком. Он наскоро поправил свой пиджак, затянул как следует галстук, пригладил волосы и, изобразив на лице яркую, очаровательную улыбку, поспешил поздороваться с хозяевами вечера. Как я мог забыть о таком важном персонаже, как Бартоломью Генри Аллен, который является хорошим другом Зеленой Стрелы и Фелисити Смоук. Уж кто-кто, а он точно не мог пропустить торжество. Невеста бросилась встречать припозднившегося гостя. «Барри, как ты все время опаздываешь? Иди ко мне, обнимемся. Простите, по пути сюда кое-что произошло и...» «Не оправдывайся, Барри, это ни к чему», — сказал Оливер, пожав другу руку. «Я рад, что ты здесь. Ты прибежал прямо из Централ-Сити?» «Да, и мне пришлось переодеться. Так что я оставил свой костюм в одной из комнат твоего дома», — сообщил молодой человек, неловко улыбнувшись, и тут же сменил тему. «Я вас поздравляю. Так рад, что вы наконец решили пожениться. Не думал, что это произойдет так скоро, как и не думал о том, что ты станешь мэром». «Да, я и сам не ожидал». «Ау, вы ведь не знакомы?» — спросил Стрела, заметив мое приближение. «Это Алекс Рид, он мой шафер». «Это Барри Аллен», — произнес я за Оливера, протягивая руку герою Централ-Сити. «Можешь звать меня просто Алекс. Приятно познакомиться». «Я...» «Да-да, мне тоже», — ответил Бартоломью быстрым рукопожатием. Он был несколько взволнован. «Я и подумать не мог, что шафером будешь ты. Я твой большой фанат. Постоянно слежу за твоим творчеством». «Спасибо, я тоже слежу за твоими действиями». «Что, а чем это ты?» «Я о твоей геройской деятельности, о яркой вспышке, что помогает жителям Централ-Сити в минуты опасности». «Откуда ты знаешь?» Насторожился он и бросил на Оливера подозрительный взгляд, предполагая, видимо, что именно Стрела раскрыл мне тайну его геройской личности. Флэш, алый спидстер Централ-Сити, метачеловек, который после взрыва ускорителя частиц открыл спидфорс и обрел сверхскорость. Благодаря спидфорсу, который также называют силой скорости, Барри потенциально является самым быстрым персонажем комиксов. Так же, как и Супермен, который ограничивает себя, Флэш не использует при беге всю свою скорость. Если он разгонится слишком сильно, то может просто затеряться в спидфорсе и навсегда исчезнуть из реальности. Чтобы этого не произошло, необходимо уметь контролировать силу скорости. Барри стал спидстером менее года назад и все еще учатся контролировать силу. Ему еще далеко до своих запредельных скоростей, но тем не менее он уже сейчас один из самых быстрых людей на Земле. Почему не самый быстрый? Давайте не будем брать в расчет мутанта Ртуть, который может вполне составить ему в этом конкуренцию, а просто упомянем извечного врага Барри Аллена, обратного Флэша. Да, и Абарттаун все еще жив и по-прежнему скрывается под личиной Харрисона Уэллса. Из-за моего вмешательства временные линии данной вселенной существенно сдвинулись. Оливер и Фелисити уже женятся, в то время как Барри еще даже не разобрался со своим главным противником, а уж об отношениях с Айрис даже говорить не приходится. Поэтому-то он и прибежал на вечеринку в гордом одиночестве. «Я ему ничего не говорил», — отрицательно покачал головой Оливер. «Но я не удивлен, что он знает о тебе, Барри. Алекс, как и ты, обладает особой силой, которая дает ему доступ к некоторым тайнам мироздания. Впрочем, так говорит он сам, пожал плечами зеленая стрела, не утруждая себя излишними объяснениями. «Ты метачеловек?» — спросил Флэш, сменив подозрительность на лице удивлением. «Тоже попал под взрыв ускорителя частиц?» «Нет, Барри, у меня другой случай. Послушай, тебе не стоит ограничиваться лишь ускорителем. Взрыв в Централ-Сити — это лишь маленькая часть общей картины мира. Людей со сверхспособностями гораздо больше, чем ты думаешь. Тогда твоя сила схожа с даром ясновидения?» Невероятно заволновался Алый Спидстер, увидев в моем лице волшебника, способного ответить на все его вопросы. «Не совсем», — улыбнулся я неловко. «Я догадываюсь, что ты хочешь спросить, Барри. Правда?» — поддался он вперед. «Я просто хочу знать, где. Я не могу пока сказать», — ответил я коротко. «Почему?» — воскликнул герой Централ-Сити весь в нетерпении. «Это же...» «Барри, успокойся», — вмешался Оливер. «У Алекса наверняка есть на то причины». «У меня и правда есть причины», — согласился я со стрелой. «Я не могу сказать, потому что это может привести к ужасным последствиям. Если ты узнаешь обо всем раньше положенного срока, само существование времени может стать под угрозой». Барри угрюмо потупился. «Я всего лишь хотел узнать, кто такой человек в желтом и где мне его найти. Как это может привести к временной катастрофе?» — буркнул он, искренне недоумевая. «Понятно. Значит, ты еще не знаешь о том, что способен перемещаться во времени», — заключил я вслух. «Чего?» — протянул Барри. «Что?» — воскликнули жених и невеста. «Перемещение во времени, такое возможно?» — не спешил Аллен верить в услышанное. «Возможно, но очень сложно. Если ты, Барри, будешь двигаться очень быстро, то созданная тобой кинетическая энергия сможет создать брешь в пространственно-временном континууме. Ты даже не понимаешь, как сильно ты способен влиять на само существование времени. Я не знаю, что сказать. Тебе и не надо ничего говорить. Все скажу я, когда придет время. Ты узнаешь правду. И чтобы я ответил на все интересующие тебя вопросы, тебе нужно только немного подождать». «Спасибо, Алекс», — вновь воодушевился Аллен. «Я непременно поймаю человека в желтом и освобожу своего отца из тюрьмы. Я не соврал, когда заявил, что правда сможет поставить под угрозу само существование времени. Если Барри заранее узнает, что Харрисон Уэллс – это обратный Флэш, неизвестно, как развернутся дальнейшие события. Кто знает, быть может, в этот раз Аллен, отправившись в прошлое, все-таки решит спасти свою мать, что в итоге полностью перепишет временный таймлайн. Именно этого я хочу избежать любой ценой. Даже самое незначительное событие, которое Барри изменит в прошлом, может сильно сказаться на настоящем. Поэтому в тот момент, когда Флэш узнает о том, кто такой обратный Флэш, я хочу быть рядом с ним и проследить, чтобы Алый Спидстер не наделал глупостей. А глупости он совершать умеет. Чего только стоит событие Флэшпоинта, когда одно перемещение во времени полностью переписало ход истории. Может быть, если у Барри получится вызволить своего отца из тюрьмы, мысли об изменении прошлого перестанут его беспокоить. Я должен подумать над тем, как это сделать. Благо, у меня есть собственная юридическая фирма. Пожалуй, стоит рассказать Мэттью о деле Генри Аллена, чтобы он как следует изучил его. Возможно, с его заключением можно будет что-то сделать. Эй, похлопал я Барри по плечу, не загоняйся слишком. И вообще, у нас здесь вечеринка или как? Давайте расслабимся, а время, тайные катастрофы оставим на другой раз. Да. «Простите, Оливер, Фелисити», — извинился Спидстер. «Я не хотел нагружать вас своими проблемами. Давайте лучше выпьем».